Глава 8. 1928 год, август, 10-е, Москва. Михаил Васильевич шел звонко, чеканя шаги по коридору, насвистывая мелодию Элли Драйвер из кинофильма «Убить Билла». Конечно, той бесподобной харизмы ему не хватало, но он ее добирал за счет адъютанта, который следом за ним нес на подносе внушительных размеров клизму. Вроде бы ничего такого, но сотрудники Народного комиссариата иностранных дел бледнели при виде этой процессии и отшатывались, стараясь как можно скорее скрыться с глаз наркома обороны. А может быть, их пугала дюжина бойцов спецназа охраны, вооруженных до зубов, бронежилетах, шлемах, защитных очках, разгрузке и так далее, что шли с некоторым отставанием за своим шефом. Их вид был более чем грозен. Кто знает. Но коридор перед Фрунзе очищался сам собой. А все вокруг затихали и напряженно наблюдали за его продвижением. И вот, наконец, двери. Бледный секретарь спешно распахнул створку, и Михаил Васильевич вместе с адъютантом прошествовал внутрь, звонко чеканя шаг по паркету стальными подковками сапог. «Добрый день!» — поприветствовал он всех присутствующих. Здесь сидели глава МКИД граф Игнатьев, заменивший больного Чичерина, а также послы Великобритании и Франции, ну и переводчики секретарями. Это был очередной раунд стремительно накаляющихся переговоров. Сам Чичерин, кстати, тоже присутствовал в роли консультанта. Так-то он числился на пенсии и лечился, но совсем от дел не отошел. «Михаил Васильевич?» — удивился глава НКИД. «Мы вас не ожидали. Что-то случилось?» «Я пожелал принять участие в беседе. Вы ведь не против?» «Нет, конечно». «А вы?» — обратился он к послам. Те также возражать не стали. Спрашивать, зачем адъютант Фрунзе держит на подносе большую клизму, никто не стал. Хотя все постоянно на нее косились, поглядывая так до конца встречи. Видно, рабочая, не растрескавшаяся. С такой как раз весь кишечник опорожняют, ежели кто отравился. «Вы Польшу обсуждаете?» — спросил нарком обороны у Игнатьева. «Так точно, Михаил Васильевич. Господа настаивают, чтобы мы не добивали ее». «Это еще почему?» — удивился Фрунзе. «Польша вступилась за Украину, защищая ее право на самоопределение, в соответствии, кстати, с вашими законами», — произнес посол Великобритании. «Если вы мне еще раз соврете, да еще так нагло, я вам зубы выбью», — с мягкой улыбкой ответил Михаил Васильевич. Можно даже сказать добродушно, если бы не холодный, просто-таки колючий взгляд. «Это как понимать?» — взвился посол. «А как хотите, так и понимаете. Вы ведь не обезьяны из джунглей Бразилии. Умом должны быть богаты. Вон и шляпу модную носите. Разве так можно вести переговоры? Это дикость! Варварство!» «Отнюдь нет. Мы люди цивилизованные. На ваши зубы не претендуем. Просто вы уйдете отсюда, унося их в кармашке. Ибо даже не врете, а брешете, аки пес шелудивый. Поясню. Правительству Советского Союза известно, что восстание в бывшей УССР подготавливали вы», — указал он пальцем на посла Великобритании. «И вы», — ткнул он в его соседа, «на деньги, предоставленные банкирскими домами Моргана и Рокфеллера». «Это не так. Мы, может, мне все-таки выбить вам зубы? Мы здесь не на трибуне. Перед кем красуетесь? Сотрудники КГБ сумели вклиниться в аппарат украинской компартии И у нас есть списки людей, которым вы заносили денег. Кому, какие и как. Более того, я вам расскажу страшную вещь. 48 миллионов рублей мы сумели конфисковать в процессе. Поступала инвалюта. Но сумма дана в пересчете по текущему курсу, разумеется. Тишина. 48 миллионов? Нервно сглотнув, переспросил посол Франции. Именно так. Кивнул Фрунзе и улыбнулся, вспоминая о том, как майор КГБ Остап Бендер был ловко внедрен в аморфную свору заговорщиков и в чем-то даже сумел ее возглавить, перехватив зарубежное финансирование, поступающее им из-за рубежа. Более того, нам известна вся сумма, которая заехала в УССР. Но ее, к сожалению, мы не смогли перехватить, не подставляя своих людей. Из Польши аналогично. Вы, собаки крашеные, подготовили весь этот спектакль и дирижировали им. Не получилось, бывает. Только врать зачем? Или вы нас настолько не уважаете, что позволяете брехать в лицо? Причем зная, что мы все знаем. Не понимаю. У вас с головой какая-то проблема. Изъян, может. У нас прекрасные доктора. Профессор Илья Иванович Иванов — прекрасный специалист. Мы, если желаете, направим вас на курс реабилитации к нему. Илья Иванов? Удивился граф Игнатьев. Не слышал о нем. Он известный психиатр. Нет. Специалист по искусственному осеменению и межвидовой гибридизации животных. Он который год носится с идеей смешения человека и обезьяны. Ему остро нужны добровольцы. Мы, правда, блокируем такие опыты. Но ради этих прекрасных людей дадим немного поэкспериментировать. Ну а что? Прекрасный воздух, горы, дивные сексапильные мартышки. Что еще нужно для достижения душевного покоя? «Мы не готовы разговаривать в таком тоне», — взвился англичанин. «Значит, Польшу мы забираем, так?» «Нет». «Почему?» «Только взвешивайте свои слова, взвешивайте. А то я смотрю, вы со своим бременем белого человека туземцев видите во всех вокруг, что может очень печально закончиться». «Нам нужна Польша». «И нам что с того?» «Если вы немедленно не прекратите войну, то мы вступимся за нее». «Мы, погодите!» Жестом перебил Фрунзе собеседника. «Вы хотите сказать, что объявляете нам войну?» «Да!» «Не смешите мои тапочки!» Расплылся в широкой улыбке нарком. «И чем вы собрались воевать?» «Мы в состоянии выставить 50 и более дивизий, и...» Но Михаил Васильевич перебил его громким смехом, максимально искренним. Ну, насколько он мог из себя выдавить. Они осеклись и замолчали. Он же, чуть погодя, резко оборвался и, подавшись вперед, спросил. «Хотите, я вам расскажу, сколько вы реально можете выставить дивизий и в какие сроки? А потом поведаю вам о том, какие удивительные приключения вас будут ждать, чтобы вы могли накопить эти силы где-нибудь в Прибалтике или Финляндии». «Это так очевидно?» «Вы не поверите, но да. Наши генералы и адмиралы считают, что мы сможем преодолеть сопротивление советского флота и добиться безопасности для транспортов». «Советский флот и не должен будет вас останавливать. Его задача — вас задержать. И он без проблем выиграет нам время, чтобы РККА сумела принять Прибалтику. Или вы думаете, для чего я держу два корпуса постоянной готовности с БТГ под Минском? Наши Прибалтийские тигры не смогут оказать достойного сопротивления. При всем уважении к их личным качествам, они просто не готовы. После того, как мы займем Ригу, развертываться вам останется только в Финляндии, так? Допустим. Как и куда вы оттуда наступать собрались? Ухмыльнулся Фрунзе. Через Карельский перешейк? Вы там хоть раз бывали. Там даже зимой видимости в полсотни метров еще поискать. Сплошные леса, болота, овраги, скальные выходы и валуны. Дороги мы еще в царские времена прокладывали. Их недостаточно даже для более-менее быстрого прохождения дивизии, не то что корпуса. Да и вообще в Финляндии проблемы с коммуникациями. Там попросту много войск не разместить и не использовать. Куда ни ткни, везде узкие тропинки, которые можно оборонять малыми силами. Англичанин скосился на француза. Тот выглядел мрачно и хмуро, можно даже сказать, насупился. «Мы можем занять Мурманск». «Можете. Только что это вам даст? Тем более, что держать более-менее внятный гарнизон там вы не сможете долго. В тех краях, кроме лишайника да мха, ничего не растет». Все продовольствие привозное. Мы по железной дороге это делаем легко. А вы сможете с плечом снабжения в 2500 километров? Удержите плацдарм. Тишина. Англичанин и француз внимательно смотрели на Фрунзе. Напряженные, можно даже сказать, из-под лобья. Тот же смотрел на них, демонстрируя максимально добродушное лицо, которое портили только холодные, прямо-таки колючие глаза. «Надеюсь, вы успокоились и прекратите бредить». Нарушил это молчание нарком обороны. «И теперь мы перейдем к предметному разговору. Итак, вам нужна Польша. Хорошо. Что вы за нее готовы предложить?» «А что вы хотите?» «Индию». «Что?» Аж поперхнулся англичанин. «Я вас правильно понимаю. Вы пришли на переговоры, не изучив интересы и чаяния тех, с кем их собирались проводить? Вы серьезно планировали нас запугать? Неужели у вас так все плохо с аналитикой?» «Да», — покачал головой Фрунзе. «Это оскорбляет мой интеллект». «У Советского Союза много интересов», — осторожно произнес француз. «Что вы хотите именно за Польшу?» «Первое. Румыния возвращает нам занятые земли Российской империи. И мы готовы великодушно это принять безвозмездно, без компенсации с их стороны за использование этих земель. Второе. Журналисты, которые во время этой кампании поливали Союз помоями, получат реальные наказания за клевету. Третье. Вы выступаете с осуждением бунта бывшей УССР и признаете, что он носил искусственный характер. Найдите там какого-нибудь козла отпущения среди заигравшихся чиновников и повесьте, чтобы сохранить лицо. Ну или поляков дураками выставляйте. Хотите Штаты? В конце концов, деньги давали именно они. Объективность вины в данном случае нас не интересует. Четвертое. Вы выдаете нам всех негативно настроенных эмигрантов империи и Союза, что живут на вашей территории. Но и главное, земли бывшей Российской империи — это наша зона интересов. Как пожелаем, так и распорядимся». И вы не станете вмешиваться и тем более им чем-то помогать, равно как и прекратите всякую подрывную работу на территории Союза. Не жирно ли? Это постный набор. Минимальный. Могу озвучить полный пакет требований. Мы ведь тут прекрасно понимаем, что Польша вам нужна как буфер между Союзом и Германией, чтобы максимально затруднить наше сотрудничество. И мы уверены, они будут стараться. Сильно и крепко стараться с ваших денег и ваших подначек. Они болевая точка у нас на границе. Страна, которая существует только в парадигме антироссии. И в наших стратегических интересах ее растереть в сопли. «А если мы откажемся?» — поинтересовался англичанин. «Вы же признали Советский Союз наследником Российской империи?» «Так?» «Так». «А это значит, что у вас должок. Кто убил Павла I и втравил Россию в совершенно невыгодную ей войну с Францией? Кто поддерживал эсеров и прочих революционеров, которые резали российских чиновников при Николае II? Ну и так далее. Вплоть до организации покушений на меня лично». «При чем тут революционеры?» — удивился англичанин. «Вы ведь сами им были». «Был. А теперь я государственный муж. Я отстаиваю интересы державы. И говорю вам, что у нас накопилось очень много вопросов к вам. И шар на нашей стороне». «Что вы имеете в виду?» «То и имею. Если вы откажетесь, то Советский Союз развернет против ваших чиновников адресный террор. Вы можете в этом сомневаться, можете в это не верить, но тех же эсеров с опытом ликвидации в рядах партии достаточно, да и других исполнителей всегда можно найти. Ваших чиновников будут стрелять, резать и травить всюду, где смогут настигнуть. Революционеры, шлюхи, профессионалы и прочие охочие. Тотальный террор. И заметьте, ничего личного. Просто возвращение долгов. Их много накопилось, и копить дальше как-то неприлично». Тишина. Англичанин с французом, не веря, смотрели на собеседника. «Что вылупились, твари? Или вы грешным делом подумали, что вам так поступать можно, а нам нет? Серьезно?» «Это невозможно», — покачал головой англичанин. «Вы хотя бы представление о дипломатическом этикете имеете?» «Я не дипломат», — пожал плечами Фрунзе. «Я неудавшийся инженер, который по вине ваших держав был вынужден участвовать в крайне кровопролитной гражданской войне, которая унесла у нас людей больше, чем во Франции погибло от мировой войны. И теперь я разгребаю то дерьмо, которое после нее осталось, по вашей вине. И мне сложно воспринимать вас с уважением. Со своими подчиненными или рабочими я общаюсь вежливо. Но разве вы этого заслужили? Вы пришли в мой дом, чтобы нагло врать мне в лицо и запугивать, требуя что-то для себя. Значит, законы гостеприимства на вас не распространяются по обычаям как Запада, так и Востока». «Мы не можем осудить журналистов», — после очередной долгой паузы произнес француз. «Это...» — он развел руками, подбирая слова. «Осуждение этих журналистов сломает у нас всю систему журналистики», — пояснил англичанин. «А она нам нужна, чтобы одержать победу в долговом конфликте с американцами, так умело запущенном вами. Мы прекрасно знаем, откуда Муссолини взял свои тезисы. И считаем, что вам невыгодно наше примирение с Вашингтоном. Во всяком случае, сейчас». «После того, что эти мерзавцы фактически организовали многолетнюю бойню в Европе?» — усмехнулся Фрунзе. «Я думаю, что ни одному честному европейцу им теперь руку протянуть просто неприлично. Во всяком случае, пока. И на сухую, то есть без денег». «Мы тоже так думаем», — И чтобы они не переломили ход борьбы в свою сторону, мы не можем бить по нашей журналистике. Это важный инструмент в этом противостоянии. Я бы даже сказал, ключевой. А со всем остальным вы согласны? Взамен вы оставите Польшу независимой? После того, как она вернет нам наши земли. А немцам — побережье, сухопутный коридор в Восточную Пруссию. Все остальное, да, будет независимым. Это невозможно. Если отрезать Польшу от моря, то она потеряет всякий смысл. И как же быть бедным немцам? Усмехнулся Фрунзе. Они не участвовали в этой войне официально. С какой стати им вообще что-то должно достаться? Это нарушает все порядки и обычаи войны. Возмутился француз. «Значит, по поводу передачи Союзу старых земель Российской империи вы не возражаете?» «Да, если Польша сохранит выход к морю», — кивнул француз. «И Союз будет отделен от Германии и Польши», — добавил англичанин. «Во всяком случае, от основных земель Германии». «Это приемлемо. При условии, что Данцинг передается из управления Лиги наций в управление Берлина. Это равносильно отрезанию Польши от моря. Пусть это будет совместное управление. Уверен, что немцы не допустят повторения того гнилого инцидента, который имелся в эту войну. Я имею в виду базирование в Данциге польского флота». Англичанин с французом переглянулись, немного пожевали губами и согласились. «Отлично!» — кивнул Фрунзе. «Теперь перейдем к самому приятному — гарантиям». «Каким гарантиям?» — нахмурился англичанин. «Вы столько раз за последние пару веков обманывали своих партнеров, в том числе на самом высоком уровне, что без гарантии заключать хоть какой-то договор с вами не имеет смысла». «Но позвольте!» — взвился француз. «Не позволю!» — жестом остановил его Фрунзе. «Но поясню. Смотрите. Зашел как-то индеец в банк и попросил кредит. С него под залог попросили лошадь. А то вдруг он заберет деньги и сбежит. Как раз на стоимость займа. Прошло время. Индеец вернулся, отдал деньги, забрал лошадь. Клерк смотрит. Денег-то у него сильно больше, чем брал. И предлагает. Может, он их оставит в банке на депозите?» Индеец подумал и спрашивает. «А что вы мне в залог оставите?» «Мы заключим договор?» — осторожно произнес француз. «Разве этого мало?» «С Николаем Вторым вы тоже заключали договор. Какая неловкость!» «Нет, если бы у вас была безупречная деловая репутация, проблем бы не было. Но беда в том, что мне сложно вспомнить хотя бы один случай за последний век, когда ваши страны соблюдали договор в ситуации, если это было им невыгодно. По факту, а не на бумаге». «И какие гарантии вы хотите?» — хмуро поинтересовался англичанин. «Проверенные временем. Дети ваших уважаемых семей должны будут находиться на территории Советского Союза. В заложниках». «Это немыслимо». «Да бросьте. Это обычная практика, ваша же. Согласитесь. Получить в случае обмана головы своих детей отдельно от тела сильно мотивирует не обманывать». «И вы хотите их оформить официально как заложников?» — спросил француз. «Зачем? Организуем Институт дружбы народов или еще какой», — произнес Фрунзе, вспомнив, как англосаксы в 21 веке держали за известное место различных чиновников из разных стран, у которых дети жили как раз, по сути, в роли заложников, вынуждая этих чиновников выполнять старые договоренности даже во вред себе и своей стране. «Дети уважаемых семейств приедут туда учиться, Кстати, вам еще потребуется озаботиться профессорами, чтобы эта учеба получилась достойной. Вот. А потом будут жить и работать в СССР. В случае, если кто-то будет вынужден выехать, вместо него на время отсутствия станет заезжать кто-то иной. Список оговорим. Разумеется, эти люди станут гарантией выполнения вами данных конкретных обязательств, а не заложниками вообще. Если у нас возникнет конфликт в какой-то новой точке, то они относительно ее не будут рассматриваться как заложники. А если мы откажемся? То наши договоренности лишены смысла. Пожал плечами Фрунзе. Мы дожмем Польшу, уничтожив, и начнем максимально плотно сотрудничать с Германией, развертывая все новые западные корпуса рабочей крестьянской Красной Армии. Ну и террор. Помните, я о нем говорил? После того, как вы в очередной раз попытались устроить в нашей стране переворот, самое время начать отвечать. Но я не настаиваю. Решать вам. А Германия? Вы ведь продолжите с ней тесно сотрудничать. Это вызывает у нас озабоченность. Германию мы обсудим отдельно. Это отдельный большой кейс. При всем моем к ней нежному отношению, ее возрождение выглядит слишком пугающе для соседей. И для нас в том числе. И повторение мировой войны в том чудовищном формате, в котором она произошла, последнее, что нам нужно. Я не против выяснять отношения, в том числе силы оружия. Но в формате 16-18 веков, в виде некоторого количества ограниченных локальных стычек, война должна иметь смысл, в том числе экономический. И такая бойня — сущее безумие. А большая и сильная Германия рано или поздно будет разыграна и погрузит всю Европу вновь в кровавую вакханалию. Собеседники задумались, вполне согласно кивнув последней реплике Михаила Васильевича. Они с ней полностью были согласны. Их возрождение Германии пугало не меньше. Некоторое время посовещались, сходили к телефону, провели переговоры со своими столицами, довольно продолжительные, после которых вернулись и с вполне благожелательной улыбкой перешли к составлению договора о намерениях, в том числе и формируя списки семейств, которые предоставят заложников. Но это уже без Фрунзе, который оставил эти формальности графу Игнатьеву.